Глава 34. Ариадна. Он повернулся ко мне. Оторопь отчетливо проступила на его лице. Он отступил и едва не упал, кажется. 15 лет уже мы не виделись. Я уснула в его объятиях, а пробудившись, увидела лишь одинокую зарю да холодный пепел. «Все думал, когда же ты явишься», — проговорил он глухо. Что бы там ни говорила язвительная Федра, время его пощадило. Он по-прежнему был силен, мускулы все так же гладкие и рельефны, будто скульптором вырезанные, волосы густы. И пронзительный зеленый взгляд, разумеется, все тот же. Сколько раз в те первые дни на Наксосе мечтала я об этой минуте, сколько всего хотела сказать, прокричать ему, от него потребовать. А тут открыла рот и поняла, как неважно это теперь. «У тебя все хорошо?» — спросил он. «Слышал, слышал, ты замуж вышла». Взгляд его метнулся к ребенку у меня на руках. Я смотрела на него пристально. «Слышала, ты тоже женился. Стало быть, Афины все же приняли критскую царевну». Он сглотнул. «Видно, мой народ великодушнее, чем я думал». Неужели он правда опасался, что Афины меня отвергнут? Потому и бросил. Я даже притворяться не могла, честно говоря, будто меня это теперь заботит. Вышла во двор и сказала ему: «Я к Федре приехала. Прошлое ворошить не собираюсь». Ему явно полегчало. «А где моя жена? Никто не встретил меня в порту». Я пожала плечами. «Может, прогуляться пошла, точно не знаю. Наверняка скоро придет». Я нарочно выражалась как можно туманней, надеясь, что он не будет дальше расспрашивать. Только бы искать ее не отправился. И хорошо бы Федра вернулась не слишком убитой горем. Воздух всколыхнулся от холодного ветерка, и я поёжилась. Тесей глядел мимо меня, будто к чему-то прислушиваясь, а в следующий миг и я услышала. Какой-то пронзительный, колеблющийся звук накатывал волнами издалека. Ветер сменил направление, и звук пропал, потом возобновился. Тесей застыл. «Что это?» — спросила я, но он не ответил. Звук усилился. Причитание. Вот что это было. Может, погребальная процессия? Высокий женский вопль врезался в пространство острым клинком безысходности, и по спине моей пополз озноб. Кричала не Федра, а целый хор. Один человек не мог издавать такого звука. «Идем», — сказал Тесей. Я пошла за ним. Под величественную арку в обширные просторные дворцовые сады. Вой нарастал, становясь все громче и горше. У меня уже голова раскалывалась. А потом мы увидели их всех. Вопящие вереницы служанок, тех самых, которых я не обнаружила, извиваясь змеей отчаяния, ползла по садам, распахнув рты. Они рвали на себе волосы и одежду, и жуткая разноголосица звучала все громче и громче. Тавропол захныкал. Тесей бросился к ним. «Что все это значит?» Увидев его, многие закричали еще громче. Кто-то бросился на землю. Тело мое покрылось гусиной кожей от страха. Хоть бы это все кончилось. Осматривая лица безутешных женщин, я искала Федру и не находила. Совсем юная девушка, шедшая впереди процессии, протянула Тесею сложенный кусочек папируса. Письмо. От Федры, наверное. Неужели она уже сбежала и сообщает о своей измене? Сердце мучительно подпрыгнуло. Неужели добилась своего? И все-таки скрылась вместе с Ипполитом. Может ли быть, что она убедила юношу нарушить все запреты, превозмогла его сопротивление, и они уже покинули Афины? Огорчало, что Федра ушла, не попрощавшись, что не искала больше убежища на Наксосе. Я ведь сама была в этом виновата. Однако, раз она освободилась от Тесея, все к лучшему. Дочитав письмо, Тесей побелел. Надрывно вскрикнув, смял его в кулаке, швырнул на землю и бросился со всех ног туда, откуда явились причитающие женщины. Меня охватила паника. Одним богам известно, что он сделает с женой и сыном, если поймет. Я кое-как отвязала Таврапола неуклюжими, трясущимися пальцами, сказала девушке, передавшей Тесею записку. «Прошу, присмотри за ним». И отдала ей сына. Стоило мне выпустить его из рук, как Таврапол завизжал, и крик его взвивался все выше, сливаясь с женскими, а я, подобрав подол, кинулась бежать, остановившись лишь, чтобы подхватить с земли письмо, брошенное Тесеем. Небо сделалось серым, закатное солнце скрылось за облаками, но фигура Тесея, убежавшего на удивление, уже очень далеко маячила впереди. Едва касаясь земли, я бросилась за ним. В кои веки никто не мешал мне, держась за юбку. Дыхание обжигало легкие, ноги вопили, моля о передышке. Но я должна была догнать его во что бы то ни стало. Он остановился у рощи. Я тоже перешла на шаг. Мое тяжелое, прерывистое дыхание громко раздавалось в царившей здесь тишине. Лица его я не видела. «Тесей!» — окликнула я его. «Если Федра и Ипполит прячутся где-то поблизости, может, услышат меня и будут знать, что он здесь». Тесей обернулся. И воодушевленным великой целью я видела его и возбужденным победой, когда он гордо вышел из лабиринта, и нежным видела в минуту близости, не представляя даже, что он может притворяться, но сломленным ни разу. Лицо Тесея опало, ввалилось. «Не смотри», — предупредил он, а я не поняла. Думала, не хочет, чтобы видели его слабость, и не отвернулась. Много ночей потом увиденное будет преследовать меня и исчезнет, несмотря на все мои мольбы.